Ровно дюжина. Я люблю Элсом. Этот приморский городок на юге Англии, неподалеку от Брайтона, тоже хранит обаяние эпохи последнего Георга. Но там, в отличие от Брайтона, нет ни многолюдия, ни показного блеска. Лет 10 назад, когда мне случалось туда наезжать, там еще можно было увидеть какой-нибудь старый дом, основательный и не без претензий, подобный разорившейся дворянке, которая скромно кичится своей родословной, но это вас не раздражает, а только кажется забавным, построенный в царствование первого джентльмена Европы и вполне возможно служивший пристанищем какому-нибудь опальному царедворцу. Главная улица не лишена была томной жеманности. Автомобиль единственного в городке врача выглядел на ней как-то неуместно. Хозяйки там хозяйничали не спеша. Они судачили с мясником, пока он под их внимательным взглядом отрубал кусок вырезки от большой бараньей туши, и справлялись у бакалейщика о самочувствии его жены, пока он укладывал им в веревочную сумку полфунта чая и пакетик соли. Я не знаю, был ли когда-нибудь Элсон модным курортом. В мое время он таковым, безусловно, не был, но слыл респектабельным и дешевым. Там жили немолодые дамы, как девицы, так и вдовы. Жили отставные военные и чиновники, отслужившие в Индии. И все они не без трепета ожидали августа, когда начинался наплыв отпускников. Однако же не прочь были сдать им дом, а на вырученные деньги пожить несколько недель светской жизнью в каком-нибудь пансионе в Швейцарии. Я ни разу не видел Элсом в эту горячечную пору, когда все меблированные комнаты были сданы, и по набережной разгуливали мужчины в ярких куртках, когда на пляже давали представления бродячие актеры, а в гостинице «Дельфин» до 11 часов вечера слышался стук бильярдных шаров. Я бывал там только зимой. Тогда на набережной во всех оштукатуренных столетней давности домах с окнами-фонарем белели записочки о сдаче комнат, а постояльцев «Дельфина» обслуживали один-единственный официант и коридорный. В 10 часов в курительную являлся швейцар и смотрел на вас так выразительно, что вам ничего не оставалось, как только встать и отправиться к себе в номер спать. Элсом в то время располагал к покою, а «Дельфин» был очень удобной гостиницей. Приятно было думать, что к ее крыльцу не раз подкатывал принц-регент с миссис Фицгерберт выпить чаю в ресторане. В холле висело под стеклом письмо от мистера Текерея с просьбой оставить за ним гостиную и 2 спальни с видом на море и в такой-то день выслать на станцию пролетку встретить его. Однажды в ноябре, через 2-3 года после войны, я переболел сильной испанкой и поехал в Элсом поправлять здоровье. Я прибыл туда во второй половине дня и, разобрав чемоданы, пошел пройтись по набережной. Небо было в тучах, спокойное море серое, холодное. Над взморьем носилось несколько чаек. Парусные лодки с убранными на зиму мачтами были вытащены высоко на каменистый берег, купальные кабинки, облупленные серые, выстроились в длинный ряд. Никто не сидел на скамейках, которые муниципалитет позаботился расставить на набережной. но несколько приезжих бодро прохаживались взад-вперед для моциона. Мне встретился старый полковник с красным носом и в бриджах, топавший в сопровождении терьера, две пожилые женщины в коротких юбках и прочных ботинках и некрасивая девушка в берете. Никогда еще я не видел набережную такой пустынной. Меблированные комнаты выглядели как неопрятные старые девы, все поджидающие возлюбленных, которые никогда не вернутся. И даже у дельфина вид был унылый и заброшенный. Сердце у меня сжалось. Жизнь сразу представилась беспросветно тоскливой. Я вернулся в гостиницу, задернул у себя в номере занавески, помешал угли в камине и попробовал развеять свою меланхолию чтением. Однако обрадовался, когда пришло время одеваться к обеду. Когда я спустился в ресторан, постояльцы уже сидели за столом. Я бегло окинул их взглядом. Была там дама средних лет, одна, и два пожилых господина, очевидно, игроки в гольф, краснолицые и плешивые, поглощавшие пищу в угрюмом молчании. Кроме них в комнате находилась только еще группа из трех человек, сидевшая отдельно в нише окна, та сразу привлекла мое внимание. Составляли эту группу старый господин и две дамы. Одна старая, вероятно, его жена, другая моложе, возможно, дочь. В первую очередь меня заинтересовала старая леди. На ней было необъятных размеров черное шелковое платье и черный кружевной чепец. На запястьях массивные золотые браслеты, на шее тяжелая цепочка с большим золотым медальоном, под горлом большая золотая брошь. Я и не думал, что кто-то еще носит такого рода драгоценности. Нередко, проходя мимо антикварной лавки или ломбарда, я задерживался перед витриной поглядеть на эти безнадежно устаревшие украшения, такие громоздкие, дорогие и безобразные, и с улыбкой, к которой примешивалась грусть, думал о давно умерших женщинах, что когда-то их носили. Они наводили на мысли о тех временах, когда кринолин уже уступал место турнюром и оборком, а плоскую шляпку вытеснял капор с высоченным козырьком и лентами. В те дни англичане любили все добротное и крепкое. В воскресенье утром они ездили в церковь, а после церкви прогуливались в Хайд-парке. Задавали обеды из 12 блюд. И хозяин дома сам нарезал ростбиф и цыплят, а после обеда дамы, умевшие играть на фортепиано, услаждали собравшихся песнями без слов Мендельсона. А джентльмен, обладатель прекрасного баритона, исполнял старинную английскую балладу. Вторая женщина, та, что помоложе, сидела ко мне спиной, и сперва я только отметил, что она худенькая, как девочка. У нее были роскошные каштановые волосы, уложенные в сложную прическу. Платье на ней было серое. Все трое разговаривали между собой в полголоса, но вот она повернула голову, и я увидел ее профиль. Он был поразительно красив. Носик прямой, изящный, безупречная линия щеки. А прическа-то, как у королевы Александры. Обед кончился, и все трое встали с мест. Старшая леди выплыла из комнаты, не глядя ни вправо, ни влево. Младшая за ней. И тут я к ужасу своему увидел, что она старая. Платье ее было очень простое. Юбка подлиннее, чем тогда носили, и в покрое что-то старомодное. Может быть, талия чуть более подчеркнута, чем принято, но общий его рисунок девический. Она была высокого роста, как героиня Теннисона. Легкая, длинноногая, грациозная. Нос, я уже успел отметить, это был нос греческой богини. Рот был прекрасен, глаза большие, синие. Кожа, естественно, чуть слишком туго обтягивала кости лица, и на лбу и у глаз обозначились морщинки, но в молодости она, наверное, была очаровательна. Она напоминала тех древнеримских дам с идеально правильными чертами лица, которых писал Альма Тадема, и в которых, вопреки их античным одеждам, сразу можно узнать англичанок. Холодного совершенства этого типа никто не видел уже лет 25. Теперь он и вовсе умер, как эпиграмма. Я ощутил себя археологом, обнаружившим статую, давно погребенную под землей, и меня взволновала эта встреча с реликвией минувшей эры. Ибо никакой день не умирает так прочно, как позавчерашний. Старый джентльмен встал, когда поднялись его дамы, а потом снова сел. Официант подал ему стакан крепкого портвейна. Он понюхал его, отпил, просмаковал. Я тем временем разглядывал его. Он был невысокого роста, на голову ниже своей дородной супруги, не толстый, но упитанный, с густыми вьющимися седыми волосами. В изрезанном морщинами лице таилась усмешка. Губы плотно сжаты, подбородок квадратный. Одет он был, по нашим понятиям, немного экстравагантно. Черный бархатный жакет, сорочка с низким воротничком и жабо, пышный черный галстук и широкие вечерние брюки. Что-то в этом чудилось маскарадное. Он не спеша допил портвейн, встал и с достоинством удалился. Проходя через холл, я заглянул в книгу приезжающих. Мне любопытно было узнать, кто эти странные люди. Угловатым женским почерком, какому молодых девиц обучали в фешенебельных школах 40 лет назад, там было записано: «Мистер и миссис Сент-Клэр, мисс Порчестер», и адрес: «Ленстер-сквер, 58, Бейсуатер, Лондон». Я спросил у администратора, кто есть мистер Сент-Клэр, и узнал, что он, кажется, что-то делает в Сити. Я зашел в бильярдную, погонял шары, а по дороге к себе наверх заглянул в гостиную. Те два краснолицых господина читали вечерние газеты. Одинокая дама средних лет дремала над романом. Интересовавшая меня троица расположилась в углу комнаты. Миссис Сент-Клэр вязала, мисс Порчестер прилежно вышивала, а мистер Сент-Клэр читал вслух. Негромко, но внятно. Проходя мимо них, я уловил, что он читает «Холодный дом». На следующий день я много читал и писал, но среди дня вышел погулять и по дороге домой присел на одну из тех удобных скамеек на набережной. Было не так холодно, как накануне, ветер улегся. От нечего делать я стал следить глазами за человеком, издали приближавшимся ко мне. Когда он подошел поближе, я увидел, что это невзрачного вида мужчина в жиденьком черном пальто и поношенном котелке. Руки он засунул в карманы, как видно, озяб. Он взглянул на меня мимоходом, прошел еще несколько шагов, остановился, подумал, повернул обратно. Снова поравнявшись со скамейкой, на которой я сидел, вынул руку из кармана и прикоснулся к шляпе. Я заметил, что перчатки на нем черные, старые, и предположил, что он вдовец в стесненных обстоятельствах. Или, может быть, служащий похоронного бюро, поправляющийся, как и я, после испанки. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Не найдется ли у вас спички?» «Пожалуйста». Он сел рядом со мной, и пока я доставал из кармана спички, тоже полез в карман за папиросами. Он вытащил обертку от Gold Flakes, и лицо его вытянулось. «Надо же, какая досада! Ни одной не осталось. Закурите мою», — предложил я, улыбаясь. Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу. «Золотой?» — спросил он и постучал пальцем по портсигару, который я успел захлопнуть. «Золотой. Вот чего я никогда не умел хранить. У меня их три было. Все украли». Он меланхолично уставился на свои башмаки, давно взывавшие о ремонте. Это был неказистый человечек с длинным тонким носом и голубыми глазами. Лицо у него было желтое, в морщинах. Определить его возраст я бы не взялся, то ли 35 лет, то ли 60. В нем не было ничего примечательного, кроме его заурядности, но, несмотря на явную бедность, выглядел он опрятно и чисто. Вполне респектабельная фигура и держится за свою респектабельность. Нет, не служит он в похоронном бюро, скорее работает клерком у какого-нибудь юриста, недавно похоронил жену, и добросердечный шеф отправил его в Уэлсом отдохнуть. «Вы сюда надолго, сэр?» — осведомился он. «Да дней на 10-15». «Уэлсами впервые, сэр?» «Нет. Я здесь уже бывал. Я-то хорошо его знаю, сэр. Могу смело сказать, в Англии немного найдется приморских курортов, где бы я ни побывал. Элсом один из лучших. Здесь встречаешь людей очень порядочного круга. И никакого шума, никакой вульгарности. Вы меня понимаете. Для меня, сэр, Элсом связан с очень приятными воспоминаниями. Я знал Элсом в давно минувшие дни. Я венчался в церкви святого Мартина, сэр. В самом деле, промямлил я, это был очень счастливый брак, сэр. Приятно слышать. В тот раз хватило на 9 месяцев. Добавил он задумчиво. Замечание, согласитесь, не совсем обычное. Не могу сказать, что я с восторгом предвкушал явно грозивший мне рассказ о его матримониальном опыте. Но сейчас я ждал продолжения, если не с жадным нетерпением, то с любопытством. Продолжение не последовало. Он только вздохнул. Наконец, я сам нарушил молчание. Приезжих здесь, видимо, совсем немного, — заметил я. Вот и хорошо. Толпы — это не по мне. Как я уже сказал, я много лет провел на разных курортах, но только не во время сезона. То ли дело зимой. Немножко, пожалуй, уныло. Он повернулся ко мне и рукой в черной перчатке дотронулся до моего рукава. Да, уныло. Потому-то каждый луч солнца так радует. Слова эти показались мне бессмысленными. Я промолчал. Он убрал руку и встал со скамейки. Что ж, не буду вас задерживать, сэр. Рад был с вами познакомиться. Он вежливо приподнял свой поношенный котелок и пошел прочь. Стало холодно, и я решил вернуться в Дельфин. Как раз когда я добрался до его широких ступеней, к ним подъехала Ландо, влекомая парой одров, а из Ландо вышел мистер Сент-Клер. Его головной убор являл собой неудачный гибрид из котелка и цилиндра. Он подал руку сперва жене, потом племяннице. Швейцар внес следом за ними подушки и пледы. Я слышал, как мистер Сент-Клер, расплачиваясь с возницей, велел ему подать завтра в обычное время и заключил из этого, что Сент-Клеры ежедневно совершают прогулку в Ландо. Меня бы не удивило, узная я, что никто из них отроду не ездил в автомобиле.